как у его образца для подражания. Но некоторые успехи все же присутствовали. Вопросы сыпались рекой. Людям было интересно пообщаться с одним из сильнейших людей в столь неофициальной обстановке. Сергей же был не против, старательно выстраивая свой образ в глазах слушателей. Он не пытался казаться бессердечным, жутким русским, но и панибратства не терпел, сразу же пресекая подобное. Наконец люди были удовлетворены и начали расходиться. Осталась лишь Анна. «Я чувствовала, что ты все время разговора не сводишь с меня глаз, потому что я ценю свою жизнь, а ты умеешь делать девушкам комплименты». Анна демонстративно поправила короткие волосы. Сергей с удивлением отметил, что пара прядок были покрашены в красный цвет. Учитывая черный цвет волос, выглядело не так уж и плохо. «Это не комплимент», — отрывисто бросил некромант. «Чего хотела, Сергей?» — устало произнесла она. «К чему эта ненависть, которой ты начинаешь буквально пропитываться, стоит тебе нас увидеть? Попытка ограбить, обоюдная попытка убийства, да, это было, но сейчас мы делаем общее дело. Не время ли пересмотреть былые обиды, а то, что ваш человек подвергается исследованиям в моей лаборатории, тоже забудем?» — издевательски переспросил русский. Анна поморщилась. «Это неприятно, но это не повод продолжать враждовать. Скажу даже больше, как Лиза тебе и говорила, она и впрямь почти забыла о ней. Это не лучшим образом характеризует твою подругу. Лиза — сложный человек, но если она считает кого-то своим, то она на многое готова ради этого человека. Уж я-то знаю, та девушка же никоим образом не входила в ближний круг». Анна произнесла это таким тоном, что Сергей понял, что переубедить ее не получится. «Хорошо», — медленно протянул он. «Это все, что ты хотела сказать?» Анна тяжко вздохнула. «Сергей, не рассматривай нас всех как врагов. Лично от меня, спасибо, что спас наши задницы. Уверена, что если он сделал бы то, что собирался, то мало бы нам не показалось. И да, надеюсь, что осколок поможет тебе восстановить ногу и глаз». «Серьезно?» – недоверчиво спросил некромант. «Я никогда не испытывала к тебе ненависти, русский. Я надеюсь, что ты обдумаешь мои слова». Глава 34. Для того, чтобы добраться до осколка, были взяты несколько бронетранспортеров. По сравнению с обычными солдатами, системщиков было не так уж и много, но их боевые возможности были в разы сильнее. Граница между осколком и привычным миром, вживую, выглядела еще внушительнее. Видео не могло передать ту неправильность, что возникало в чувствах людей. Хотелось исправить несоответствие, сломать это искажение реальности и чего-то иного. Сергей тяжело вылез из машины. Стоять на металлическом обрубке было неудобно. Если не двигаться, еще можно было кое-как привыкнуть, то вот к ходьбе. Каждый шаг рисковал перерасти в падение. Сергей все же взял с собой десяток бойцов, которым скинули оставшиеся боеприпасы. Русский не собирался оставаться одним единственным среди отнюдь недружественных людей. Конечно, в случае боестолкновения эти солдаты мало чем помогут. Однако они хотя бы успеют предупредить его об опасности, что тоже было немаловажным. Сергей полез обратно, обзор местности был закончен. Машины, взрыкнув двигателями, покатились вперед. И только стоило Сергею и солдатам преодолеть границу, как они закашлялись, чувствуя удушье. Воздух стал тяжелым, горячим и неприятным от того количества смерти, что в нем висело. От вокруг сидящих людей послышалась ругань. Никто без внимания не оставил это отвратительное чувство перехода. Включилась рация и раздался голос мясника. «Внимание! Отставить панику! Было заранее проверено, что воздух в этом осколке является безопасным. Поэтому старайтесь привыкнуть. Как к этому, твою ж налево, привыкнуть?» Один из бойцов рванул ворот и стянул шлем. Его лицо было красным, покрытое каплями пота, что стекали на грудь и шею. «Как тяжело дышать!» Сержант гневно развернулся к своему подчиненному, что на глазах начальства так компрометирующе себя вел, но некромант его опередил. «Отставить панику!» — рявкнул Сергей. «Все спокойно сидят и готовятся к бою. Один ты разводишь панику. Бойцам мясника и истязающий ничуть не лучше, чем тебе и мне. Так хватит нас позорить перед другими. Приказ — отставить панику. Повтори, солдат». «Есть, отставить панику». Вот так, это долбанное путешествие почти кончилось. Скоро мы все будем героями, что вернулись из самого ада, поэтому проверить оружие и готовиться драться. «Есть, сэр». Сергей перевел дух и откинулся на сиденье. Ему не нравилось изображать из себя бравого сержанта, подымающего дух солдат, рубленными, емкими выражениями. Почему я должен изображать из себя не пойми кого, напрягать весь свой актерский талант, чтобы окружающие меня люди не почувствовали фальши? У меня проблем как бы не больше, чем у них. Вот, например, что мне делать с своей ногой в песках? Если по твердой почве я еще кое-как могу идти, то в песках она будет тупо проваливаться вниз. Можно было бы найти простейшего мертвяка, подчинить и приказать носить меня. Отбросим то, как это будет выглядеть. Силы немертвого хватит, чтобы делать это даже на вытянутых руках. Вот только мне придется постоянно контролировать его движение, дабы он не опустил руки, правильно шагал и много чего еще. Если я буду все это делать, то буду вести себя словно человек с умственным расстройством, заторможенный, реагирующий на всех с огромной задержкой. Конечно, Немой или Папай справились бы с этим в легкую. Вот только использовать подобные боевые единицы словно носильщиков как минимум глупо. Хотя, вероятно, выбора не остается. Всем приготовиться. Подъезжаем к храмовому комплексу. Впереди относительно небольшие скопления врага. Тяжелые машины, с трудом преодолев очередной бархан, остановились. Пустыня с ее рассыпающим песком – не лучшая дорога для покрытого броней транспорта. Колеса буксуют и бессмысленно проворачиваются. Благо их 6 штук и все полноприводные. Из них начали выходить пользователи навыков. Дисциплина у них была такая себе, поэтому ни о какой слаженности говорить не приходилось. Благо Сергею о подобном думать пока не приходилось. «Сержант, организуй мое сопровождение». «Есть, сэр». Сергей встал на песок и тяжело вздохнул. Его худшие предположения сбывались. Приходилось опираться на машину, дабы не упасть. Мысленная командой Папай двинулся к дергающемуся вожаку зомби. Сергей взял его с собой, никому не доверяя. Да и сейчас, собирался сгрузить его на Папе. Оставлять столь ценную вещь здесь было бы глупостью, граничащим со слабоумием. Папай, под чутким контролем некроманта, взвалил тело мертвеца на загривок и начал было привязывать веревками того к своей спине, как взревел от боли, уронив того на землю. Сергей, контролирующий своего слугу, также в полной мере ощутил эту боль. Оказывается, вожак мог вырастить зеленоватые кристаллы не только на руках, но и по всему телу. Более того, они могли становиться куда длиннее тех, с помощью которых он защищался против артефактного меча Сетты. Поэтому он дождался удобного момента и вырастил на своей спине сразу несколько штук, с помощью которых и попробовал пробить голову Папаю. План был неплох, подвела его броня, что была нацеплена Сергеем. Кристаллы потеряли в убойной мощи, да и просто соскользнули в стороны, всего лишь пропоров мясо, не пробив кости черепа. Интересно, почему он не использовал эту способность в полную силу в битве с Сеттой? Хотя нет, я понял, чем больше кристаллов, тем он более хрупок. Поэтому вожаку приходилось выращивать максимально крепкие, но маленькие кристаллики. Думал Сергей, пока Папай, обвязав ноги вожака металлическим тросом, попросту не поволок того следом за собой. Рычавшему мертвецу пришлось заткнуться, так как песок очень уж легко стал забивать его пасть. Вторая лапа гиганта аккуратно подхватила хозяина со спины и подняла на полметра над землей. Охрана пирамиды зашевелилась, после чего двинулась вперед, плавно переходя на бег. В своем осколке они куда шустрее. Страшно представить, что было бы, если бы мы столкнулись со всей той армадой здесь. Черт, как же жарко. Сергей чувствовал, как под доспехами все тело мокрое, будто он где-то искупался. Жара стояла страшная, призванные же доспехи вполне реально нагревались. Чувствую себя подгорающей котлетой, которую поместили между решеток и оставили запекаться на углях. Надо было подумать пораньше и одеть на броню какую-то ткань. Когда атакующие мертвецы прошли определенную границу, системщики нанесли свой удар. Начали стихийники, затем подключились те, у кого были навыки вроде телекинеза мясника, ну и в конце призыватели, что сформировали буфер перед атакующими войсками, дабы тех задержать. Мясник и Лиза почти не вступали в бой, оставив все на своих подчиненных. Сергей решил последовать их примеру, однако одна вещь требовала проверки прямо сейчас. Цепь, получив команду, содрогнулась от предвкушения. Смертоносное порождение больного разума стекло на землю, после чего бросилось вперед. Сергей держал лишь самый конец, но для артефакта требовалась лишь магия, что вливал в нее ее новый хозяин. Вздымался вверх песок, хрустели рассыпающиеся кости, щелкали челюсти мертвых гончих. Но на все это ей было плевать. Ощущая эмоции этого оружия, Кроме голода Сергей распознал некую извращенную веселость. Иногда цепь зарывалась в песок, чтобы внезапно выпрыгнуть и утащить вниз неподозревающего противника. Никакого смысла в этом не было, ведь враги не испытывали страха, да и не могли задохнуться под землей. Мужчина мог прекратить это, лишь отдав приказ. Однако он не видел в этом смысла, с интересом наблюдая за развлечением, казалось бы, неодушевленной вещи. Его бойцы рассредоточились по бокам, сзади валялся беснующийся вожак, впереди бурлила цепь. Нежить кончилась невероятно быстро. Она была сильна, быстро, но без своих поводырей оказалась не особо и страшна системщикам. Главари взяли меньшую часть пользователей навыков с собой, большую они оставили на прикрытие остальных людей от неожиданности и обратного пути. Однако из 20 пользователей навыков лишь двое погибли в этом бою. Мертвые псы оказались и впрямь опасными и ловкими противниками, способные с поистине мертвой хваткой вцепиться в шею живым. Вперед, не расходиться, держимся вместе, продвигаемся одним отрядом. Раздались команды и живые двинулись вперед. Сергей краем глаза ловил удивленные взгляды окружающих. Из-за способа передвижения он не мог не привлекать внимания, а волочащийся сзади зомби добавлял сцене сюрреализма, но мужчина об этом не думал. Его заботило кое-что другое. Это место, оно не выглядит каким-то величественным. Скорее это какая-то перевалочная база, куда Сетта зачем-то прибыл. Он не готовился к бою или войне, после чего его вместе со всеми этими строениями куда-то перенесли. Получается, все эти скелеты, некроманты, это даже не армия. Это тот минимум, что сопровождал царя в его передвижении. При этом, если верить системе, наш мир почему-то является убийцей. Забавно получается. Всесильный царь решил прогуляться по своим владениям с небольшим отрядом, затем его переносят в другой мир, отбирают большую часть сил и убивают. При этом убийцы в награду получают часть сил убитого ими существа. Как же фантастически это звучит, но вроде все сходятся. Хотя с другой стороны, кому это надо? Если кто-то может создать систему подобной сложности, ему ничего не стоит и просто размазать неугодное ему существо. Ничего не понимаю, но что-то в определении мир убийца скрывается. Что-то подлое, кровавое и до ужаса грязное. Храмовый комплекс возник почти что неожиданно для Сергея. Он так погрузился в размышления, что почти не обращал внимания на окружение. Цепь исправно крутилась вокруг, образуя защитный полог, за который не решались переступать и бойцы нашего героя. Песчаная громадина внушала уважение, а черные камни входа заставляли готовиться к худшему. Также, здесь Сергей уже мог стоять на своих двоих, так как пол был вымощен плиткой. «Сергей, ничего не чувствуешь?» Подошедший мясник внимательно смотрел за лениво покачивающейся цепью, чем тут же улучшил настроение русского. Вид опасающегося хоть чего-то банкира грел его сердце. «Нет, не вижу никакой магии. Это место словно было давно заброшено и Сетта появился тут недавно». Русский не стал делиться остальными выводами, хватит и этого. «Отлично, выдвигаемся. И да, следи, чтобы татуша сзади никого не ранила. Постараюсь». Внутрь люди вступили, словно готовились биться с самой смертью. Никаких шуток и расхлябанности. Атака могла прийти откуда угодно. Взмокшие на жаре ладони стискивали рукояти дубинок и даже немногочисленных мечей. Папай занял место сзади. Вот только нападения не было. Коридоры пирамиды оставались все такими же пустынными. Напрасно Сергей всматривался в стены, пол и даже потолок, в поисках ловушек. Великий герой-археолог Индиана Джонс был бы знатно разочарован подобным. Люди же были все больше на нервах. Никто не верил, что после всех сражений осколок сдастся так легко. В конце концов, отряд вышел в довольно внушительный зал, весь изукрашенный росписью и барельефами. Сергей подумал о том, что настоящие ученые отдали бы в прошло руку или ногу, чтобы это увидеть. Я не ученый, но уже отдал ногу и глаз. Если всемирная справедливость существует, за это я должен что-то получить. Из этого зала вели еще два прохода. Левый проход заканчивался небольшим помещением, заполненным разнообразными кувшинами и волокушами. Правая сторона заканчивалась стенкой. Впереди же, чувствую присутствие ядра. Некромант был лаконичен. Не ты один. Лиза напряженно вглядывалась вперед. Проход был освещен. Уверена, многие из нас чувствуют ту. Даже не знаю, что это, но оно напрягает всех нас. Мясник улыбнулся. Нет сомнений, что осколок там. Знаете, что интересно? Сергей напряженно смотрел на стену справа и говорил специально тише обычного. Главари тут же отвлеклись, сосредоточиваясь на некроманте. Очень уж часто подобные его замечания предшествовали огромным неприятностям. Я уверен процентов на 90, что этой стенки справа не должно быть. Пожалуйста, не смотрите в ту сторону, не будем привлекать внимание раньше срока. Сверх своих догадок, готов упомянуть странное ощущение. Лучше проверить. Мясник серьезно воспринял угрозу. Даже если там ничего нет, нам всем будет спокойнее. Он достал рацию и начал шепотом раздавать указания. Люди аккуратно сдвигались, стараясь никак не показать свое знание. Когда все приготовились, сразу десяток плетений навыков отправились в стену, чтобы без проблем пройти ее насквозь, рванув внутри. Фальшивая стена мигнула и растворилась в воздухе, обнажив спрятавшихся за ней живых существ. Сергей, да и все остальные в шоке наблюдали за целой толпой полуголых испуганных иномерцев, тесно прижавшихся друг к другу. Они не выглядели опасно, скорее они были очень беззащитными. Отсутствие оружия и брони иной раз даже однажды бросалось в глаза в первую очередь. Сероватая кожа, странное, чуждое строение черепов и лиц. Это обычные слуги великого правителя. Их задачей было следить, чтобы царь был доволен. Не совсем понимаю, какие могут быть пожелания у нежити. Может, это дань традиции, но скорее всего так и есть. По их виду трудно было определить возраст, но если приглядеться, становилось понятно, что большинство из них невероятно молоды. Подростки, максимум молодые мужчины, но присутствовали и взрослые серокожие. Их уже можно было назвать даже стариками, именно они и поддерживали ту иллюзию, что почти обмануло коренных жителей этой планеты. На полу в луже крови лежала пара иномерцев. Запущенные навыки убили несколько тех, кто держал иллюзию, разрушив ее. Забавно, их кровь такого же, как и у нас цвета. Может, поэтому мы так спокойно можем ходить в этом осколке? Сергей не чувствовал к ним ненависти, правда и жалости тоже. Все они попали не в то место и не в то время. Целью перемещения, без сомнений, был Сетта. Надо как-то организовать переговоры. Уверен, если их хорошенько попросить, они поделятся тайнами своего народа. Ни в грош не верю, что они ничего не знают про искусство магии смерти. Вот только, далеко не всегда планы имеют свойство работать так, как их представляют. То, что случилось потом, запустил голос одного из пользователей навыков, что неверяще смотрел на своих товарищей. Так сказать, выплеснул радость, что его обуревало. Блин, парни, с них же идет опыт, и будь я проклят, если вру, его с них просто дофига. Один из стариков-иномерцев вышел вперед и начал что-то говорить. Возможно, если бы земляне умели понимать его язык, все бы изменилось. Хотя кого обманывать? На испуганных иномерцах сосредоточились взгляды системщиков. Земля уже знала эти взгляды. Так смотрел испанец Кортес со своими конкистадорами на индейцев, что наивно показали им золото. Или первые американские поселенцы на бескрайние просторы Америки и настоящих между ними чероки, иракезов, магикан и многих-многих других. Люди старого мира считали, что они лучше своих предков. Дескать, они просвещенные, культурные и гуманные. Но удары нового мира выковали из них тех, кто по праву мог зваться настоящими землянами. Кровь, убийство, смерть и безнадежность прочно пропитали их с головы до ног. Единственный шанс для них выжить был стать сильнее. И если перед ними появился способ стать могущественнее, почти не прилагая усилий, Сергей не знал, кто первый атаковал. Однако ту атаку подхватили все. Огонь обугливал кричащие и визжащие фигурки, земля дробила их в кровавый фарш, воздух стесывал кожу и немыслимо перекручивал, словно выжимаемую одежду. Только вместо воды хлестала кровь. Вода разрывала внутренности, чтобы тут же смерзнуться ледяными кристаллами, пронзая своих жертв насквозь. Серокожие кричали, они плакали и вопили. Они умоляли на своем непонятном языке смилостивиться и сохранить им жизни. Но земляне не видели в них живых существ. Перед ними были наглые вторженцы, а главное, огромное количество бесплатного опыта, что можно было легко получить, лишь протяни руку. Сергей не стал отправлять своих слуг в эту мясорубку, и не сделал он этого даже не из-за гуманизма или еще чего-то подобного. Просто в той сумасшедшей вакханалии стали бы попадать не только по иномерцам, но и по его слугам. Вместе с тем, все те размышления о системе и пользователях навыках начали понемногу складываться вместе. Теперь становится понятно, почему наш мир – это мир-убийца. Как еще назвать место, жители которого – любых гостей рассматривают лишь как большое количество вкусного опыта, что сделает их еще сильнее. Тут есть даже стимул в виде, офигеть как, дружелюбного мира, дабы земляне не отвлекались от того, что они должны делать, а именно, убивать. Убивать всех, кто придет к ним в гости. И плевать, по своей воле или нет. Глава 35. Все закончилось быстро. Лишь тихо капала с потолка кровь, стекая по стенам, собираясь в ручейки, что просачивались в стыки между плит или весело журчали дальше. Наступила звенящая тишина, где откровенно громко звучали возбужденные дыхания системщиков, что пытались почувствовать, как много опыта им пришло. Затем послышались радостные вскрики и восклицания. Это радовались те, кто умудрился получить уровень. Особо слабые пользователи навыков смогли отхватить сразу целых два. Некромант криво улыбнулся. Он видел на некоторых лицах смущение и даже стыд, когда они обращали внимание на то, что сделали, на то, что сотворили. Но они быстро старались забыть об этом. Сергей поднял руки и начал хлопать. Он хлопал столько, пока взгляды всех не сосредоточились на нем. Превосходно. Его слова были полны издевки. Перебить целую кучу стариков и тех, кто лишь недавно были детьми, как это просто. Погнаться за опытом и наплевать на все вокруг. Я восхищен вашим рвением. Странно слышать это от тебя, некромант, сказал, словно сплюнул один из системщиков. Побитое жизнью лицо, оружие, броня, он выглядел так обычно, что был будто олицетворением всех столпившихся здесь пользователей навыков. Все мы знаем, что ты тоже отнюдь не чистоплюй. Как там одна девчушка поживает в твоих подвалах, еще не сдохла. А может она там не одна, уверен, на тебе крови больше, чем на любом из нас. Что вы, Сергей будто испуганно выставил вперед руку. Не подумайте, будто я вас осуждаю за глупую жестокость. Эти твари, он кивнул в сторону трупов, пришли в наш мир, чтобы убивать и захватывать. Это лишь достойно уважения, что мы истребили их и защитили наши семьи. Да что там, считай, мы спасаем всю землю. Эти слова нашли куда больше поддержки у людей. Тогда чем ты недоволен? Чуть растерянно спросил вопрошающий. Недоволен я тем, что вы убили бесценные источники знаний. Эти существа могли рассказать нам об устройстве других миров или открыть знания о тысяче вещей, что мы не могли даже представить, а вы их тупо грохнули. Вот теперь Сергей показал настоящую ярость. Казалось, его душила ненависть от осознания упущенных возможностей. Стоявшие вблизи пользователи навыков в страхе отступили прочь. Вот, чем я недоволен, понимаешь меня? Вперед выступил мясник, прикрывая спорщика. Сергей, не горячись, мои подчиненные слишком поспешили, но ничего уже не вернуть. Да и мне жаль, что я не успел их остановить. Ты абсолютно прав, столько упущенных возможностей. Банкир сокрушенно покачал головой. Мой приказ, в случае дальнейшего обнаружения живых представителей иных миров, пленить, ни в коем случае не убивать. Извини, Сергей, в следующий раз подобной ошибки не случится. Сергей благодарно кивнул головой, но он ни на секунду не поверил ни единому слову Пабло. Если бы мясник и впрямь хотел сохранить жизнь всем этим существам, то не было бы этой роковой атаки, как и последующей бойни. На самом деле мяснику попросту было невыгодно, что знания чуждого мира попадут в руки Сергея. Поэтому внезапно вовремя и произошло то высказывание про опыт. А может, оно и впрямь было случайно, но мясник просто не стал никого останавливать. Вот только в подобную игру можно играть и вдвоем. Сергей удовлетворенно улыбнулся. То, чего он хотел добиться, он получил. Теперь окружающие дважды подумают над тем, стоит ли убивать живых иномерцев, или стоит их сначала схватить в плен. При этом Сергеем руководило отнюдь не милосердие. Стоявший немой, да и Папай обладали множеством превосходящих людей органов чувств, одним из которых было наличие чувства присутствия живых. И в данный момент слуги некроманта были уверены, что среди месива тела и содержимого их внутреннего мира скрывается кто-то живой. Сергей неторопливо пошел вперед. Левая нога постукивала по полу, словно трость какого-то английского дворянина. Самые большие кучи мертвой плоти мужчина обходил, но иногда пути вперед не было, поэтому он спокойно наступал на трещавшие, лопающиеся трупы и двигался дальше. Несмотря на все случившиеся за все эти месяцы, с подобным мне еще не доводилось сталкиваться. Столько живых существ, убитых единовременно. Стоп, что-то тут не так, они не встают. Пришло к нему осознание. Далеко не у всех из них уничтожена голова. За то время, пока мы разговаривали, они должны были уже обратиться. Но этого не происходит. Получается, осколок не пускает ту силу, что запускает превращение в зомби. Забавно, При этом мои слуги прекрасно себя чувствуют, хотя об этом можно подумать и чуть попозже. Сергей остановился перед телом старика, что лежал несколько странно. Весь его вид буквально кричал, что перед смертью он изо всех сил пытался защитить что-то под ним. Цепь заскользила вперед, подцепив тело. Она безжалостно откинула его в сторону, обнажив съежившегося, испуганного молодого иномерца. Что же увидела дитя иного мира? Мрачного, зловещего черного рыцаря, чьи стопы были бардовыми от покрывшей их крови его сородичей. Вокруг же кружилась вещь, что выглядело столь знакомо. Артефакт, что стал знаковым в его мире. Цепь, что могла принадлежать лишь одному существу, великому царю Сетти Бессмертному. Серокожий закричал. Он не пытался убежать, вероятно потому, что у него от страха отнялись конечности. Лишь отчаянно, безнадежно вопил. Среди людей поднялась небольшая паника, что тем не менее быстро прекратилась. Все сгрудились вокруг, правда не заходя в помещение. Сергей же размышлял. Он смотрел на единственного выжившего и не мог решить, как с ним поступить. Он очень молод. Имеется большая вероятность, что он не знает ничего полезного. Если попробовать взять его с собой, это принесет одни лишь проблемы. Да и орет на диво неприятно. Следовательно, он бесполезен и мне не нужен. Цепь, повинуясь мысли некроманта, взметнулась вверх, чтобы после этого нанести сокрушительный рубящий удар. Однако пацан словно понял, что его ожидает, увидев, как поднялась цепь. Поэтому он мгновенно заткнулся и бросился вперед, чтобы припасть на колени. Серокожий вытянул руки вперед, упершись головой в пол. Его лоб мгновенно покрылся кровью с пола. О, смотрите, как этот серомазый кланяется. Вот так бы сразу, а то вначале попытались нас убить. Раздался выкрик сзади. Ты че, совсем охерел? Думаешь, законов нет? Можно всех клеймить по цвету кожи. С другой стороны раздался ответный рев. Братан, ты офонарел? Я же не про тебя, а вот про этого урода. Да мне похрен. Думаешь, я не понял, что за слово ты изменил? Ты что, его защищаешь? Сергею захотелось помассировать лицо ладонью. Желательно несколько раз, от тупости некоторых представителей человечества. Встань. Команда была полностью проигнорирована, и иномерец продолжал стоять в униженной позе. Проклятый языковой барьер. Цепь аккуратно подхватила его за шею, заставив выпрямиться и смотреть на мужчину. Ты, тычок в грудь, идешь. Движение двумя пальцами, имитируя ходьбу. Со мной, тычок уже себе в грудь. Все это сопровождалось максимально вопросительной информацией. Иномерец зачем-то начал яростно махать сцепленными в единый кулак руками. Надеюсь, у них это значит да. Сергей, еще один тычок в грудь. Рад. Парень попробовал еще раз поклониться, но цепь все еще его удерживала. За мной. Некромант махнул рукой, разворачиваясь спиной и не глядя уходя. Сзади послышался облегченный вздох и чье-то торопливое топанье. Признаться, я удивлена. Лиза с огромным любопытством в глазах подошла к сжавшемуся серокожему и стала обходить его по кругу. Бу. Тот подскочил чуть ли не на метр, после чего спрятался за Сергеем. Окружающие дружно заржали, толкая друг друга. У некоторых даже пошли слезы от смеха. Я поражена. Лиза с интересом посмотрела на некроманта. Ты не выглядишь как человек, страдающий от избытка доброты. К чему тебе этот слуга? Сомневаюсь, что ты из него сможешь вытянуть хоть что-то полезное. Сергей внимательно на нее посмотрел. Не тебе оскорбление или тончайших кружев подстав. Это стоит поощрить. Решил он и ответил честно. За кошкой требуется пригляд. Людей жалко, еще сожрет. Ну а там, подучит язык, может, что и интересного расскажет. Кейт, насколько я помню, раньше преподавала иностранные языки в детской школе, упомянула Анна, как бы невзначай. Точно. Лиза улыбнулась. Могу попросить ее пообщаться с ним, может, будет толк. Цена. Сергей никогда не верил в абсолютный альтруизм. По-дружески расскажешь, что интересного у него узнал. Мужчина чуть кивнул. Договорились. Как я могу не поделиться столь важной информацией со своими друзьями? Это, безусловно, отлично. Однако, сейчас надо решить еще одну проблему. Как вы помните, при убийстве царя участвовали лишь мы трое, следовательно, весь опыт был распределен между нами тремя. Если внутрь к ядру осколка зайдут все, следовательно, он замолчал, давая всем осознать перспективы. Следовательно, многие из них также захотят приобщиться ко всему опыту. Однако нам это не нужно. Так что ты предлагаешь? Настороженно спросил Сергей. Отослать их, так они никуда не пойдут. Они же не идиоты, отлично понимают, что можно получить с этого осколка. Понимают. Медленно протянул мясник. Однако если после тяжелых боев по прорыву обороны пирамиды, в живых остались лишь мы четверо, тогда никаких вопросов не возникнет. Что? Лиза в шоке вытаращилась на него, да и Сергей немногим от нее отличался. Одна Анна держала лицо, правда ухватила меч покрепче. Иногда ради лучшего результата приходится чем-то жертвовать. Мы не можем быть уверены, что часть награды не перепадет нашим подчиненным, даже если они не будут заходить внутрь помещения. Скорее всего, опыт достанется всем, кто находится в осколке. А если отправить их за его пределы? Напряженно предложил Сергей. Он бросил взгляд на стоящих чуть вдалеке своих бойцов. Они также участвовали в битве, немного постреляв. Система могла расщедриться и на них тоже. Если бы так было можно, я бы предложил это сразу же. Однако, как мы можем гарантировать, что никто не обманывает и не спрячется на самой границе? Поэтому я и предлагаю решить этот вопрос радикально. Вот только я против. Лиза гневно раздувала ноздри, в упор смотрела на банкира. Это мои люди, и я не собираюсь их просто так убивать. Глава 36. Давайте не будем горячиться и подумаем, как взрослые люди. Мясник оставался все таким же спокойным, несмотря на накаляющуюся обстановку. Дело в том, что изначально я рассказал не все о том, что дают осколки. Поэтому я предлагаю меня сначала выслушать, а уже потом решать, насколько мои слова логичны. Что тут слушать? Лиза была явно зла. За такое в нашей среде бросают живьем в аномалии. Причем в те, что по заковыристие. Чтобы предатель или крыса подольше мучился. Однако тут вмешался Сергей. Лиза, Анна, я предлагаю все же его выслушать. Я знаю Пабло не так давно, но уже могу сказать, что, без причины, он бы не стал подобного предлагать. Так ты на его стороне, я не на чьей стороне. Покачал головой некромант. Я всего лишь хочу знать причины, побудившие его это предложить. Ну, хорошо, процедила она, но они должны быть, я даже не знаю, какими важными. Спасибо, Сергей. Мясник кивнул мужчине. Я знал, что ты будешь руководствоваться логикой, а не чувствами в этом вопросе. Больше конкретики. Некромант скрестил руки на груди, как бы показывая, что не берет ничью сторону. Итак, первым делом, я хочу сказать о причинах, что меня побудили так поступить. Мы, господа и дамы, пользователи навыков системы. Кто-то считает нас рабами непонятных сил, что впоследствии будут дергать нами как марионетками. В эту теорию отлично складывается и то влияние, что оказывают силы на наши мозги. Однако, я считаю иначе. Пользователи навыков – это виток нового человечества, что впоследствии займет место старого. А что будет со старым человечеством? Под нож, в голосе Анны звучала грубая издевка. Не говори глупостей. Старое человечество уйдет само. В нашем мире полно опасностей, что вполне с этим справится за нас с вами. И если уж мы впоследствии унаследуем все, возможно, стоит поспешить и взять все сейчас. Извини, Сергей, но работа на подполковника – это глупость. Он тормозит тебя, как непосредственный начальник. Нас же с Лизой, как человек, что совершенно не понимает тех принципов, по которым работает система. Поэтому я не хотел делиться этим секретом при нем. Лиза чуть успокоилась и внимательно слушала мясника. Сергей же не знал, что думать. Мысль о том, что Уэйд не понимает специфики системщиков, была правдоподобной. Сам Сергей не раз и не два задумывался об этом. В глазах пожилого военного они были словно детишки, что играют в какую-то игру наподобие зарницы или казаков-разбойников, и плевать, что крови на них больше, чем на любом из его бойцов. Но Сергей не был идиотом и прекрасно понимал, что наличие суперсил не дает их обладателям мозгов, что как раз есть у военных старой школы. Возможно, они были замшелыми и плохо воспринимали новинки, но зато они смогли из говна и палок создать жизнеспособное поселение в условиях зомби-апокалипсиса. Сергей так бы не смог, и он это хорошо понимал. Смог бы это сделать мясник, возможно, но нужно ли это было ему? Лишь сейчас подошел отличный момент, дабы рассказать вам недостающий кусок информации. При уничтожении осколка опыт будет поделен между всеми участниками. Конечно, это будет не поровну, а по участию, но и не по силам. Поэтому эти люди, в принципе, получат немало того опыта, что могли бы получить мы. При этом, кроме опыта, после уничтожения осколка могут выпасть артефакты. И вот тут-то и кроется, как говорится, дьявол. Система старается выдать по артефакту каждому участнику. Конечно, этого не случится, но каждый второй-третий точно его получит. Это будут обычные артефакты, а кому-то может повезет и на редкий, но на этом все. Однако, если число участников будет, к примеру, не 20 человек, а 7, то редкие предметы сольются уже в эпические. А если же их будет не 7, а 3-4, легендарные, зачарованно протянула Лиза. Именно, самый лучший пример, Адриан Молния. Полное отсутствие навыков, но разве это ему мешает быть самым опасным человеком в Ньюленде? Легендарные перчатки молний, какого-то полубога дают силу, скорость плюс еще и защиту. Ему попросту невероятно повезло получить их в начале апокалипсиса. А дубина Джона, это всего лишь эпический артефакт, тем не менее, он ставит его на один уровень с инквизитором. Положим, шаман и сам по себе не слабак, вставил свои 5 копеек Сергей. Согласен, но не о том речь. Сложно представить, какие возможности дают легендарные вещи. Теперь вы понимаете, почему я за то, чтобы сделать это. При этом, хочу заметить, что моих людей здесь больше, и я все же готов принести их в жертву нашему общему делу. Пафосно закончил Пабло. Весь его вид буквально кричал о том, на какую жертву он идет. Лиза и Сергей молчали. Рассказанное Пабло было очень заманчивым. Глаза некроманта уставился на своих людей. Убить их было бы проще простого. Внезапная атака немого, и они не успеют даже пикнуть. Может, постреляют чуток во все стороны, но доспех выдержит пару пуль. Судя по напряженным лицам Лизы и ее телохранительницы, их мысли были схожи. Черт, и ведь даже отправить их прочь нельзя. В своих людях я уверен, они выполнят приказ и уйдут из осколка. Но когда вернемся лишь мы четверо, то возникнут вопросы, а молчать они не будут. В некроманте боролись два чувства, жадность и осторожность, против неприятия предательства. Осторожность же заключалась в том, что Сергей откровенно боялся предстоящих событий. Мимо него не прошел тот факт, что уже появились зомби 3-го уровня. При этом, эти существа уже обладали сознанием и могли управлять большой массой мертвецов. Если до этого зомби были бесконтрольной силой, то теперь они стали представлять еще большую угрозу. Мужчине требовалось силой как можно больше, если он хотел выжить и жить хорошо, а не прятаться как крыса. С другой стороны, зачем ему сила, если дальше он будет жить презренным предателем? Причем презренным даже в собственных глазах, что намного страшнее. Ведь даже самые ужасные люди хотят оставаться хорошими, если не в своих глазах, то хотя бы в глазах своей семьи, или на крайний случай церкви или приютов. Эти люди жертвуют миллионы, пытаясь оправдать свои действия хоть как-то. Надо ли это мне? Вот только кроме жадности, осторожности и некоего сомнительного благородства, в Сергее было кое-что еще, всегда ему присущее. Внимательность и умение подмечать детали. Как понять, что вам манипулируют? У Сергея был некий алгоритм на подобные случаи. Первым делом, он отвлекался от разговора и старался очистить голову, немного расслабившись. Конечно, при этом можно упустить некую информацию, однако если тема важная, то люди повторят еще раз. Затем он вспоминал о том, что слова его собеседника не обязательно должны быть правдивы. И уже после этого он начинал искать что-то, что могло натолкнуть его на мысль, почему то, что ему предлагают, выгодно его собеседнику. И кое-что он все же нашел. Забавно. Я не так уж хорошо знаю людей мясника, однако могу точно сказать, что с дисциплиной у них было все очень даже ничего. Однако при построении в осколке это был тихий ужас, а затем боестолкновение. Потерять 2 бойцов в таком слабом сражении, это ли не показатель? Мог ли мясник заранее спланировать всю эту ситуацию и подготовиться? Взять тех, кто максимально свободолюбив и хуже всего слушается его приказов, а затем всех их ликвидировать, причем с максимальной пользой для себя, ведь в отличие от него Лиза и я потеряем вполне себе хороших бойцов. Могу ли я ошибаться? Вполне, ведь это всего лишь мои допущения, но фишка в том, что я не верю этой изворотливой твари. Лиза, Сергей обратил внимание девушки, на твоем месте бы я не стал соглашаться. Ты против? И в этом вопросе было столько удивления, что мужчина даже немного оскорбился. За кого она его принимает? Да, я против. Некромант подавил в данный момент лишние эмоции. Если мы таким образом поступим, то где гарантии, что в следующий раз что-то подобное не случится уже с нами? Предателей никогда не любили. Я считаю, что не стоит вступать на эту скользкую дорожку. Сергей не стал раскрывать все свои мысли. Все же окончательно портить отношения с Мясником не входило в его планы. Он опасный человек, и делать его врагом не самая лучшая идея. Хм, Сергей, ты открылся мне с новой стороны. Она повернулась к подозрительно молчаливому банкиру. Я тоже против. В следующий раз подготовимся получше и не будем брать лишний народ. Сейчас же пусть идет, как и идет. Потом надо правильно подать это дело, что, дескать, мы не зажимаем опыт и делимся им со всеми. Так что я против. Мясник растянул губы в улыбке. Очень, очень жаль. Ну что же значит, легендарные артефакты пропадут? Тогда готовимся. Сомневаюсь, что впереди нас ждет что-то опасное, но лучше быть готовым. Удаляющийся мясник оказался возле своих людей, после чего резко свистнул. В ничего не подозревающих людей Лиза и Сергея обрушился полный залп людей Пабло. Не ожидавшие подобного системщики понесли чудовищные потери. У судьбы забавное чувство юмора. 10 минут назад ты расстреливаешь как в тире беззащитных гражданских, а уже чуть погодя, так расстреливают тебя самого. Сергей не знал, что его побудило сделать то, что он сделал. Банкир ударил сразу по двумя целям – немому и Лизе. Он выбрал их не просто так. Они слабее всего были готовы к неожиданному нападению. Его атака вырвалась из бездонной сумки, и безвредной ее никто бы не смог назвать. Сила мясника не позволяла ему работать с тончайшими манипуляциями. Он не мог нажать курок автомата или выдернуть чеку гранаты. Тем не менее он нашел выход. Из сумки вылетали продолговатые копья, сделанные словно из двух половинок. В центре каждой из таких конструкций находилась взрывчатка. Мясник левитировал этот боеприпас к своим врагам, дергал куски копий в разные стороны, после чего происходил взрыв. Это было сложное и сомнительное с точки зрения инженера изобретение, но главное, оно работало. Лиза не успевала защититься. Как бы ни была быстра ее магия, корни очень медленно оплетали ее тело, и она это прекрасно понимала. Поэтому Сергей без труда прочел на ее лице усталую обреченность, когда всем весом повалил ее на пол, прикрыв своим телом и доспехом. Грудь стиснула давящее чувство, когда он начал вливать весь свой запас дух в броню, рвануло от души. Благо, часть копий взорвались не одновременно, поэтому их откинуло в сторону, где они уже и взорвались. Спину обожгло дикой болью. Сергей застонал. Ему показалось, что атака мясника содрала весь доспех, вместе с его собственными кожей и мясом. Почти ослепшим от боли глазом он не видел круглых от удивления глаз Лизы, что в шоке смотрела на него, лежа на спине. Конечно, частично это было вызвано тем, что своим падением и немаленьким весом он отбил ей всю грудь и выбил воздух из легких. Однако было кое-что еще. Именно это заставило ее, сквозь зубы ругаясь матом, максимально аккуратно отодвинуть его в сторону, после чего еще и прикрыть выращенным барьером из корней. С земли встала уже не девушка, а огромный лесной монстр, полностью покрытый твердейшими колючками и кусками подвижных лиан. Сергей же постарался максимально отстраниться от боли, после чего полностью сконцентрировался на слугах. Немой был откровенно плох. Многочисленные взрывы возле самого носа вообще не прибавляют здоровья. Благо он был хотя бы не окончательно мертвым, прикрыв голову лапами, которые пострадали больше всего. В данный момент он бессмысленно валялся в уголке, тихо регенерируя. Папай же атаковал людей мясника, изо всех сил пытаясь помочь оставшимся в живых людям Лизы и Сергея. Против мясника выступила Лиза вместе со своей подругой, что в данный момент активировала какой-то навык, ведь иначе Сергей не мог объяснить происходящее. Глава 37. Сергей видел скорость немого или того же Сетты, что на равных мог сражаться сразу с двумя невероятно быстрыми и сильными противниками, и он считал это страшноватым зрелищем. Однако представшее перед его глазами зрелище показывало, насколько он недооценивал телохранительницу Лизы. Казалось, она была сразу в нескольких местах, словно исчезая в одном и появляясь в другом. Глаз попросту не мог уследить за всеми ее атаками. Черный меч превратился в размытую полосу, что с басовитым гудением рубило и рубило атакующие ее клинки. Сила удара, помноженная на чудовищную скорость, давали превосходный результат. Мог ли кто-то в прошлом мире представить себе человека, способного не таким уж и тяжелым клинком разбивать на куски десятки килограмм движущейся стали? С другой же стороны, мяснику не давала расслабиться Лиза. В отличие от Анны, которая в основном защищалась, почти не помышляя об атаке, Лиза могла и то, и то. Корни успешно блокировали телекинетические удары мясника, Зато уже банкиру приходилось не стоять на месте, постоянно двигаясь, дабы Лиза не поймала его в ловушку. Ведь один раз у нее это почти получилось. Выращенные под мясником корни создали некую полость, в которую ее враг чуть и не рухнул. Лишь то, что он ухватился за собственный же подвешенный клинок, спасло ему жизнь. Правда, этим он рассек себе руку, с которой постоянно капала кровь. Лицо Пабло было напряженным. Вероятно, он надеялся на совсем другой итог своего нападения. Интересно, а где иномирец? Хех, я начинаю понимать, почему он выжил. Несмотря на боль, весело подумал некромант, надо обладать поистине великой удачей, дабы пробежать невредимым через поле битвы двух отрядов системщиков. Растущие то тут, то там корни Лизы и водоворот клинков мясника. Папай чуял дрожащего паренька, спрятавшегося за одним из отколовшихся из стен камней. Блин, надо это быстрее заканчивать, а то, чего недоброго, рухнет вся пирамида. Сергей обратился ко второй половинке своей магической силы. Магия жизни послушно откликнулась, принося блаженное тепло, что частично уняло боль. Кровь перестала течь, а кожа на спине немного зарубцевалась. Конечно, если мужчина начнет активно двигаться, то раны откроются вновь. Цепь обернулась вокруг убежища некроманта, готовая атаковать любую угрозу ее хозяину. Благо повреждения не особенно серьезны. Если бы часть снарядов не отбросила его же взрывами, ну и созданный слабенький купол из корней, то все могло закончиться куда хуже. Эх, кто бы мог подумать, что я буду спасать эту стерву, но это было правильным решением. Если бы мы одновременно лишились немого и Лизы, то против мясника бы остался я, да и Анна. Папай был также недоступен. С моей ногой, наше сражение было бы очень увлекательным, но на диво быстротечным. Сначала бы эта сволочь расковыряла бы меня, словно консервную банку, а уже затем грохнула Анну. И цепь бы не помогла, она попросту бы не успела добраться до него, как я был бы уже мертв. Теперь же у нашего хитрожопого товарища явные проблемы. Он не может полностью сконцентрироваться ни на одном своем противнике. Упустишь одного, и вот уже навыки другого рвут твое тело. Вот только пора с этим кончать. Что мог Сергей в своем состоянии? И в принципе немало. Магия осталась с ним почти в полном объеме. Печать ослабления, попытаться повторить ту штуку, что сыграла злую шутку с Сеттой. Так ведь мясник сразу поймет, кто инициатор, и попробует его добить. Значит, надо сделать такую атаку, что будет действовать молниеносно. И у Сергея было решение этой задачи. Он уже довольно давно занимался созданием разнообразных кадавров из мертвой плоти, пытаясь научить их чему-то полезному, без непосредственного контроля с его стороны. Нежить создавалась, пассивный контроль отсутствовал, но сейчас он и не был нужен. Жгуты энергии смерти мягко прикоснулись к паре трупов. Сергей начал накачивать их энергией, но не переходил некую черту. Трупы оставались трупом, хоть и были готовы восстать в любую секунду. Им не хватало лишь простейшего плетения, что некромант позаимствовал из энергетического строения своих слуг. Трупы были выбраны не случайно. Именно возле них должен был пройти мясник. Сети были расставлены, рыбка все же зацепилась. Вероятно, мясник очень удивился, когда, рванувшись в сторону от удара Лизы, он не смог сдвинуться с места. Брошенный взгляд под ноги встретился с ухмыляющимся лицом трупа, его же бывшего подчиненного. Контролирующий тело мертвеца Сергей хотел было даже подмигнуть, но именно на той стороне глаз отсутствовал. Забавно, уже смутно помню, но вроде в самом начале апокалипсиса меня также схватила какая-то мертвая девушка. Вот цепочка и замкнулась. Рванувшаяся к мяснику сталь заключила его в стальной шар, что сумел справиться с разбившимися об него корнями. Вот только при этом он потерял из виду Анну, что стало для него фатальным. Сфера несколько секунд кружилась вокруг находящегося внутри банкира, после чего стала рассыпаться. Клинок телохранительницы пробил спину главаря, выйдя на пяток сантиметров из его груди. И судя по месту выхода, был задет позвоночник. Хлынула кровь. Вероятно, системщики стоял лишь из-за высоких характеристик. Анна резко выдернула клинок и упала на колени, рядом рухнул мертвый мясник. Ее стошнило, после чего начала колотить отходником от навыка. Мда уж, подобная скорость просто так не дается. Всегда приходится платить. Заметно уменьшившиеся в количестве бойцы ныне мертвого Пабло растерянно остановились. «Сдавайтесь!» – звонко крикнула Лиза. Ее голос звучал откровенно издевательски. «А кто не сдастся, тот отправится на прокорм мертвецам нашего штатного некроманта. Уж я об этом позабочусь!» Побитые бойцы не стали искушать судьбу. Немногие оставшиеся бойцы Лизы и Сергея, покачиваясь от усталости, двинулись вязать своих противников. Лиза же подошла к древесному убежищу Сергея. Взмах рукой, и корни расходятся во все стороны. «Прохлаждаешься?» Она скрестила руки на груди, стараясь смотреть на него независимо. Сергей лежа изобразил руками нечто неопределенное. На него напала странная лень, поэтому ему было хорошо и так. Помолчали. «Я хочу спросить тебя, почему ты меня прикрыл?» «Потому что я женщина. Ты думал, я не смогу себя защитить, поэтому так благородно, по-мужски пожертвовал собой?» Ее голос бы на диво дружелюбен, но некромант не обманывался. Когда Лиза хотела, она могла быть на удивление милой. «Нет, конечно», — удивился он. «Ты была нашим единственным шансом на победу над мясником, поэтому я решил сохранить наш козырь в абсолютной целости и сохранности. Лишь поэтому...» Полный подозрительности взгляд. «Разве может быть иначе?» Еще более честный взгляд в ответ, если бы шлем мог придавать подобные эмоции. «Считай, я поверила». Рядом прошаркала Анна. Выглядела она явно не очень. Землистый цвет лица, неровная походка. Правда, судя по ее виду, ей явно стало легче. Вероятно, высокие навыки живучести и выносливости. Это очень даже неплохое подспорье. «Ну что, ты там так и будешь валяться?» Анна не изменила своей манере. Сергей тяжко вздохнул. «Да я бы рад встать, вот только сил на это тупо нет, да и раны не до конца поджили. Какие вы мужчины нежные!» В четыре руки девушки вытащили некроманта из его берлоги и поставили на ноги, после чего Лиза снова вырастила свой древесный доспех, чтобы подхватить Сергея под руку. «Скажешь хоть слово, и ты труп», — прямо сказала она, уловив незаданный вопрос. «Я лишь отдаю долг, а разве не выгоднее было бы меня сейчас тихо прикопать и захапать все артефакты себе?» С иронией произнес он. «Я не хочу сражаться с вышедшими из-под контроля мертвецами», тут же отбрила Лиза. Вот только веселый хмык ее подруги ясно дал понять, что даже она в это не верит. Немой только пришел в себя и в данный момент жрал один из трупов людей банкира, дабы быстрее восстановиться. Анна подошла к телу мясника и вытащила сумку артефакт. «Потом поделим», — пояснила она и замахнулась мечом, чтобы отрубить тому голову. «Постой», — еле успел крикнуть Сергей. «У меня есть некоторые планы на его труп, поэтому я был бы благодарен, если ты его не станешь портить». Анна пожала плечами и отошла в сторону. Оставшиеся в живых бойцы и пленные гуськом двинулись на выход из пирамиды. Раненые и уставшие, они даже не помышляли о споре со своими лидерами, чтобы остаться. От людей Лизы осталось 4 человека, от бойцов Сергея – 3. Людей мясника было чуть больше, целых 5. Им связали руки и ноги. Это не блокировало их способности, тем не менее здорово ограничивало мобильность. С ними же был отправлен и постоянно озирающийся серокожий иномирец. Сергей не хотел проверять, как поведет себя система на его присутствие. Может, она отсыпет ему опыта и артефактов, а может, попросту убьет. «Ну что, долго мы тут еще будем телиться? Давайте уже закончим с этим и пойдем обратно». Сергей с Лизой были полностью согласны с этим предложением, на что был похож осколок, налетающий, светящийся тускловатым светом, кусок стекла. Сия аномалия висела в воздухе, медленно поворачиваясь по своей центральной оси, при этом никак не отреагировав на незваных гостей, чем очень тех обрадовало. «Ну и как его надо уничтожать?» Лиза озвучила общую идею. «Может, ткнуть мечом?» Слова Сергея звучали как издевка, но он был полностью серьезен. «Что? Я не вижу других вариантов». «Хорошо, я считаю 3, 2, 1, и мы все бьем по кристаллу. Не используем навыки. Стараемся бить одновременно», — внес уточнение Сергей. «Я не такой быстрый, как вы». «Принимается», — кивнула Анна. «Я замедлюсь. Все готовы?» «Хорошо». Лиза глубоко вздохнула. 3, 2, 1. 3 меча метнулись к осколку и почти одновременно его поразили. Раздался оглушительный треск. 3 человеческих фигуры содрогнулись с головы до пят. Из ослабших рук выпали мечи. Потоки энергии вливались в их тела, внося кардинальные изменения в энергетику. Плетение, конвертирующее энергию смерти в нейтральную ману, лопнуло, не выдержав потока. Сергей с ужасом пытался его восстановить, но без толку. «Внимание! Администрация поздравляет вас! Вы одними из первых уничтожили осколок чужого мира. В награду вы получаете эпический артефакт. Меч темного правосудия. Класс! Хорошее оружие ближнего боя. Церемониально-боевое оружие касты жрецов-палачей, что странствовали по миру и убивали грешников. Огромный черный двуручный меч, с длиннющей рукоятью и подозрительно тонким лезвием плавно опустился на пол. Буквально за пару сантиметров поле исчезло и клинок упал на землю, издав грохочущий звук. Несмотря на свой вид, весил этот артефакт невероятно много. Вы перешли на 20 уровень, пожалуйста, распределите 8 очков характеристик. Вы перешли на 21 уровень, пожалуйста, распределите 10 очков характеристик. Вы перешли на 22 уровень, пожалуйста, распределите 12 очков характеристик. Внимание! Администрация поздравляет вас. Вы перешли планку 20 уровня. Производится выбор класса. Сергей, придя в себя от нахлынувшего удовольствия от получения уровней, решил не затягивать, сразу же вложившись в навык жизни. Конечно, получение сразу 3 уровней его серьезно вылечило, хоть и не вернуло глаз и ногу. Вот только он с ужасом понял, что не чувствует присутствия очка улучшения навыка. Выбор класса завершен. Учитывая ваш опыт, имеющиеся навыки, стиль ведения сражений, системой выбран максимально подходящий вам класс. Вам присвоен класс «Некромант». Подкласс «Рыцарь смерти». Навык «Обычный контроль нежити» заменен навыком «Продвинутое создание и управление нежитью». Создание и управление нежитью позволяет создавать, улучшать, подчинять нежить среднего класса опасности. Максимальное количество нежити под контролем 40 с 1-5 уровень, 20 с 6-9 уровень, 8 с 10-19 уровень, 6 с 20-29 уровень, 2 с 30-39 уровень. Затрачиваемое количество духа уменьшается в зависимости от уровня подчиненной нежити. Теперь уже полноценный некромант схватился за голову от боли. Система совершенно не заботилась об удобстве тех, кому она перекачивает огромные массивы информации. Если обычный контроль нежити можно было сравнить со знаниями о математике ученика 5 класса, то теперь он разом стал на уровень 9, может даже 11. Понимание магии смерти погребло его почти с головой. Сила смерти, не сдерживаемая никакими ограничениями, хлынула в его сознание, пытаясь подчинить и поработить. Но сейчас наш герой был уже не тем человеком, что не мог с этим справиться. Закачанные системой навыки позволили Сергею мысленным усилием отбросить смерть прочь из своего разума. Это не было полной победой, магия клубилась на задворках, готовая в случае слабости нанести решающий удар, превратив его в нечто ужасное. Но все же, некромант мог с этим какое-то время бороться.